Замуж. Я не верю в существование женщин, которые не хотят замуж. Все хотят. Просто некоторые, самые мудрые, подобострастно лукавят и подыгрывают мужчинам. Говорят то, что те хотят услышать, чтобы их любили и ценили еще сильнее. Иногда они и сами начинают верить в то, что не хотят, уговаривают себя. Мол, сейчас модно не хотеть, и я не хочу. Но все маленькие девочки-принцессы мечтают вырасти, надеть белое платье с фатой и сказать «да» самому лучшему мужчине на свете. Это такая правильная, добротная девчачья мечта, которую выросшие девочки загоняют вглубь подсознания в угоду мужскому эгоистично-рациональному взгляду на жизнь. Мол, ну зачем инвестировать кучу денег в не несущий никакой выгоды штамп? На Пашиных похоронах Пашина мама сказала Маше Крамольная: «Ты кто такая?» Маша – это Пашина жена. Они жили вместе почти 8 лет, но не были расписаны. У них был общий сын, общий дом и общая постель, не было общего штампа. Однажды Паша, молодой, 42 года, здоровый, он бегает, успешный, свой бизнес, человек, поцеловал жену и утром уехал на работу. Спустя час у него оторвался тромб, и Паша умер, мгновенно, за рулем. Слава богу, никого не убил, въехал в столб. За рулем несколько секунд был мертвый человек. Маша о смерти мужа узнала только вечером, когда он вовремя не пришел домой. Из больницы, куда отвезли Пашу, позвонили Пашиной маме. По документам Паша не женат, в телефоне есть Маша, но кто такая эта Маша? Пашина мама ненавидела Машу всю жизнь. Маша убаюкивала на руках 2-летнего Матвея Павловича, который совсем недавно научился говорить «папа», и страдала. Она потеряла любимого человека, свое спланированное завтра. Защищенность и надежное плечо. Как жить теперь? Безработная мать-одиночка. Маша за 2 недели похудела на 9 килограммов. По килограмму за каждый прожитый вместе год. Маша давно мечтала похудеть после родов, а Паша всегда любил исполнять ее мечты. И вот, даже после смерти. Матвея они зачали в Венеции. Венеция была Машиной мечтой, которую Паша с радостью исполнил. Я шутила, что медовый месяц и свадебное путешествие у них были, а свадьбы не было. Предлагала свои услуги как ведущего. «Я для вас бесплатно отработаю», — уговаривала я, смеясь. «Ну, за еду, за салат «Цезарь» или «Оливье». И горячее, обязательно горячее». «Оль, ну мы правда не понимаем, кому нужны эти пережитки?» — смеялся в ответ Пашка. Маша не смеялась, молчала. Она была хорошая жена, поддерживала мужа. Тема угасала сама собой, потому что в нее никто не подбрасывал дровишек. Маша, убитая горем, звонила свекрови и спрашивала, когда и во сколько ей приехать в морг, чтобы попрощаться. «Ты кто такая?» — холодно спрашивала Пашина мама. Отсутствие штампа и наличие горя дали ей право так сказать. Она все эти годы не любила Машу. Так бывает, когда мама очень любит сына и считает любой его выбор недостойным. «Я жена», — Маша всхлипывала в трубку. «Покажи штамп». Свекровь безжалостно била наотмашь. «Я мама вашего внука», — напоминала Маша. «Матвей еще малыш, ему не нужны эти эмоции. Матвей должен попрощаться с папой». «Не должен. Я считаю, что это лишнее. Травмировать ребенка незачем». Пашина мама показала, кто здесь главный. Она решает, где будет похоронен Паша и что лучше для его сына, а Маше никто. Маша рыдает у меня на плече. Эта социальная несправедливость душит ее и даже немного отодвигает на второй план саму трагедию. «И все из-за этого чертового штампа, Оля?» — спрашивает она и поворачивает ко мне свое опухшее от слез лицо. «Тише, Маш, Матюшу разбудишь». «Нет, ты мне скажи». Я иду на кухню заваривать Машу успокоительный чай. Я тоже не попала на похороны друга, потому что я прежде всего Машина подруга. А Маша — никто. Но Маша узнала через друзей время прощания и пришла в морг. Морги сейчас модные, в них тоже есть электронная очередь. Маша вошла в зал ожидания и увидела всех родственников и друзей. Они стояли вокруг рыдающей Пашиной мамы плотным кольцом поддержки. Маша остановилась в нерешительности. На табло было написано, что прощание с Павлом состоится через 10 минут. Маша села напротив концентрированного скопления Пашиной родни. К ней подошла тетя Юля, у которой они с Пашей часто гостили, дядя Гриша, которому Паша, владелец автосервиса, всегда чинил машину бесплатно, и Валерка, лучший Пашин друг. Все обняли Машу и вернулись к маме. Наконец табло известило, что можно пройти в зал для прощания. Маша встала и тоже двинулась к залу. И вот тут Пашина мама спросила громко: «Ты кто такая?» «Тетя Нин, ну не надо», — сказал Валерка. «Но не время сейчас». «И правда, Нин, не надо», — поддержала тетя Юля. «А кто она такая?» — грозно спросила Пашина мама у мгновенно поникшей родни. «Я жена», — тихо напомнила Маша. У нее не было сил на борьбу. Она просто хотела поцеловать в последний раз человека, которого целовала 9 лет. «Мой сын не женат», — прошипела Пашина мама. На эту сцену стали оглядываться родственники других усопших. Перед Машей закрылись двери, за которыми был ее Паша. Маша села на пол, подавленная горем. Спустя 5 минут из дверей выскочил Валерка, подхватил ее под руки и затащил все-таки в зал. Маша попрощалась с Пашей. Она не узнала его в гробу. Когда машина врезалась в столб, Пашино лицо сильно пострадало, ему нагримировали новое, чужое. Маша поцеловала чужого холодного мужчину в лоб и вышла из зала в гробовом молчании. Маша рассказывает мне эту историю в 10-й раз. Я понимаю, что так она по слову, по капельке выпроваживает боль. Поэтому я слушаю молча, мешаю чай. «Почему ты не дожала его, Оль?» Маша возникла за спиной так неожиданно, что я вздрогнула. «Кого?» «Пашу». «Маш, ты о чем?» «Ты всегда приставала к нему, почему он не женится на мне? Шутку в прибаутку, но давила, а он отшучивался. Маша, почему ты молчала? Почему давала ему возможность думать, что не хочешь за него замуж? Почему среди всех исполненных им твоих мечт не было самой заветной, самой главной? Он не хотел и не считал нужным, а я хотела, чтобы он сам захотел. Какая глупость! Маша, он у тебя рыбак». Его лучший отдых – удочка и селигер. Но он объездил с тобой все отели всех курортов, потому что этого хотела ты. Ему твоя Венеция ни разу не сдалась. Он ее не хотел, а ты хотела. И его счастье – видеть, что ты счастлива, исполнять твои мечты. Он любил тебя. Вот в этом и дело. Любила, жениться не хотел. Знаешь, 4 года назад мы сильно поссорились ночью, и он ушел, хлопнув дверью. А я осталась дома, сидела, обняв подушку, и думала о том, что он имеет полное право не вернуться. Он свободный мужчина, ничей, красивый, высокий. Его тут же подберут. Что его тут держит? Я? У меня все как у всех, нигде не поперек. И я поклялась себе, что если он вернется, я не буду ему перечить. Буду жить, любить и в рот смотреть. Потому что когда он счастлив, то и я счастлива. Вы, ребят, в своем соревновании «Кто кого сделает счастливее» потеряли навык коммуникации. Сержусь я. На, пей чай. Я пойду проверю Матюшу. Я сижу у кроватки Матвейки, который распластался звездочкой, выбился из-под одеяла и спит в позе летящего супермена. Он очень похож на Пашку. Копия. Вот он, Пашка, только маленький. И вот что я думаю, ребят, про ваши гражданские и негражданские браки. Это, конечно, ваше дело, жениться или нет. И все чаще мужики, заботливые, хорошие, порядочные, выбирают не ставить штамп, нивелируют ценность института брака. «Мне это не нужно, это пережиток, это же просто штамп», — говорят мужчины. «Да-да», — вторят им женщины, на которых они не женятся. Молчат, поддакивают. Ну, чтобы не делать мозги, потому что иначе он может взять и уйти навсегда, ночью, в свою свободу. И никаких обязательств. Только общее прошлое, но его к делу не пришьешь. Но брак, ребята, это как бы публично зафиналить выбор. Сказать социуму, который клубится вокруг тебя, живет в соседней квартире, работает в соседнем кабинете, едет рядом с тобой в маршрутке, стоит в очереди к врачу, мол... Я искал, искал, но лучше вот этой женщины не нашел. Я ее выбираю. Брак — это когда ты наигрался в свободу и берешь новую высоту. Ответственность. Это тоже веселая игра. Взрослый такой квест. Ты мужик, глава семьи, вот штамп, вот свидетельство о браке. У общества есть правила. Например, выбрал — женись. Или там, проезд в электричке стоит 50 рублей. У тебя есть этот полтинник, но ты думаешь, зачем платить, если можно не платить? Можешь проехать всю жизнь бесплатно, зайцем, и еще посмеяться над теми идиотами, кто оплатил проезд. А может ведь и не повезти. И контролеры высадят тебя с поезда, и штраф сдерут, понимаешь? Жизнь может содрать такой штраф, что ты похудеешь от стресса на 9 килограмм за 2 недели. Так что можете закидать меня примерами счастливых нерасписанных семей, но я не верю в существование женщины, которая не хочет замуж. Просто в эти ваши образцовые семьи еще не пришли контролеры. Мужчины, женитесь на женщинах, которых любите. Женитесь и любите их законно. И в горе, и в радости, в болезни, и в здравии, пока смерть не разлучит вас».